«Ким!» Меня погладили по щеке. «Ким, как вы себя чувствуете?» Медленно открываю глаза, смотрю на белый потолок, затем на сэра Сонхейда. Мужчина улыбнулся мне, взял безвольную правую ладонь, поднес к губам, осторожно прикоснулся. Мой разум просто в смятении, интуиция почему-то вопит, бежать. Дикая слабость не позволяет ни думать нормально, ни осознать свои чувства и желания. «Так как вы себя чувствуете?» Держа мою ладонь обеими своими ручищами, повторил лорд. Перед моими глазами проносится жуткое видение падающего дерева. Но почему-то не помню, чтобы там кричали «Поберегись!». Слово было какое-то другое. «Я схожу с ума», – прошептала я, чувствуя, что сейчас просто заплачу. «Я правда схожу с ума». «В смысле?» – явно не понимал меня Сонхейд. «Я видела, как вы снесли дерево рукой», – прошептала едва слышно. «Или срубили». «Не знаю, но рукой, одним ударом. Я схожу с ума». И вдруг, как воспоминание из кошмарного сна, слова, которые сэр Сонхейд точно никогда не произносил. «Шоковая терапия, Ким. Самый действенный метод». Я вздрогнула, вырвала ладонь из его рук, отползла на другой конец кровати и только там поняла, что мне что-то мешает. Взглянула на запястье левой руки. Браслет действительно был очень красивым, и на мне смотрелся хорошо, вот только я его не надевала. И тут прозвучало: «Да, я сломал дерево. Иногда бываю не сдержан». Вскинула удивленный взгляд. Мне ответили кривой, жестокой усмешкой и приказным: «А теперь вернись на место». «Что? Что происходит? У меня очередной кошмар?» В любом случае решительно снимаю браслет. Замок, чуть деформированный, словно его зажали чересчур сильно, поддавался с трудом, но я справилась. Поднялась с кровати, обошла ее, подойдя к сидящему и наблюдающему за каждым моим движением лорду. Протянула и сообщила: «Я сумасшедшая. Ладно, пусть так. С этим потом разберемся. Но у меня, пусть даже и ненормальные, есть принципы. Я не принимаю дорогие подарки от незнакомых мне мужчин». Все это я сказала уверенно и в полной готовности ответить на все возражения. Но у человека, который мрачно и не мигая смотрел на меня, возражений не было. Ни единого. Он просто поднялся, громадный и сильный, спокойно взял браслет. А потом все произошло так быстро, что я сумела это осознать только когда все закончилось. Как он это сделал? Я просто понять не могла, но браслет оказался на моей руке в краткий момент от начала и до конца падения. А когда я упала на постель, испуганная и шокированная произошедшим, сэр Сонхейд склонился надо мной, уперся кулаками по обе стороны от моего лица и прорычал: «Мои подарки не обсуждаются, Ким». Не могу ни о чем думать. Просто ни о чем. Смотрю в его жестокое лицо, янтарные немигающие глаза, и даже дышать страшно. А взгляд сэра Сонхейда скользит по моему лицу, губам. И я почему-то понимаю, что они у меня припухшие. С чего бы? А лорд медленно рассматривает мою шею, словно изучает. Взгляд опускается ниже. «Что вы делаете?» — обретаю я голос. Он снова посмотрел в мои глаза, мрачно, почти с ненавистью. А я отчетливо слышу, как меняется его дыхание, становится глубоким, прерывистым, и от этого жутко. Жутко и кричать хочется, и непонятно, что я здесь делаю, и почему он считает себя вправе так со мной обращаться. «Сэр Сонхейд, иногда вам стоит просто молчать, мисс Блэкмор». Низкий хриплый голос. Он тяжело и нехотя поднялся, еще раз окинул меня потемневшим взглядом, развернулся и вышел. Оставшись одна, я некоторое время лежала, пытаясь прийти в себя. И все никак не могла понять, что здесь творится. Нет, можно было бы свалить все на сумасшествие сэра Сонхейда, действительно можно было бы, если бы не то упавшее от одного его удара дерево. И теперь, по здравым размышлениям, я понимала, что здесь происходит что-то вконец неправильное. И замок этот странный, до крайности странный. Зачем я вообще вошла во двор? Ведь как чувствовала, что не стоит сюда соваться. И тогда еще такое ощущение было, словно я в триллере. Хотелось остановиться и самой себе крикнуть что-то вроде «Ким, стой!» А сейчас очень хочется заорать «Беги отсюда!» Не думай, не пытайся осознать, просто беги. Осталось две проблемы – куда и в чем. Ночнушка, для бега наряд неподходящий. Сев на постели, начала расстегивать замок на браслете. Да, местный лорд – псих. И может, стоило в качестве моральной компенсации за его плохое поведение забрать эту явно очень дорогую безделушку. Но у меня принципы. Принципы стоили мне двух сломанных ногтей и 15 минут времени, но треклятый браслет снялся, а после выскользнул из рук, упал на пол и, судя по звуку, куда-то под кровать. Поднимать его не хотелось. Нет, украшение ни в чем не виновато, но не хотелось. А придется, иначе решат, что я воровка. Пришлось слезть с постели и, встав на четвереньки, попытаться достать драгоценность. Помимо драгоценности, под кроватью обнаружились журнал и книга. И это было уже интересно. Извлекаю все три предмета. Браслет за ненадобностью сразу падает на постель, а я, сидя на полу, с удивлением рассматриваю журнал о туризме и книгу фантастики. Журнал мне был знаком. Я вчера его читала внизу, пока ждала Теда и Стива. Наверное, с ним и уснула. Книгу вижу впервые в жизни. Аннотация, кстати, впечатляющая. Поэтому я откладываю журнал и раскрываю первую страницу, чтобы тут же книгу и выронить. «Беги», написанное кровью. На оба листа книги одно единственное «Беги». Меня просто трясти начало. И все бы ничего, но почерк был мой, точно мой, а больше ничего. Я пролистала несколько страниц и ничего больше, но все же... Коричневая, цвета засохшей крови, надпись выглядела не просто страшно, ужасающе. И как-то совсем неуверенно я раскрыла журнал. «Беги, не задумываясь, не размышляя, не руководствуясь принципами вежливости, потому что это не люди. Беги, как только прочтешь, они не вправе тебя останавливать. До заката ворота открыты, беги. Никого не слушай, не оборачивайся, беги, прямо сейчас». И тоже мой почерк. Мой размашистый почерк, и наклон характерный, и буквы. А ведь я не могла это написать, тем более этим чем-то непонятным. Вроде как угольком. Открылась дверь. Вскинув голову, смотрю на Ариду. Смотрительница с некоторым удивлением смотрит на меня. Затем медленно подходит. Взгляд ее падает на журнал, который я держу раскрытым на коленях. Затем на книгу, раскрытую на надписи «Беги». А затем происходит то, чего я никак не ожидала. «О, северные горы, он оставлял вас в сознании!» – простонала женщина, на миг закрыв глаза. «О, духи предков!» И, развернувшись, стремительно покинула комнату. Меня, мой ужас и вообще все, оставляя в моей душе что-то смутно непонятное, что-то с отголоском пособничества преступлению. Снова смотрю на журнал. Что-то внутри меня кричит, а разум просто не может разобрать что. Вообще не может. Дверь открывается. Появлению сэра Сонхейда я не рада, совсем не рада. Его темно-желтые глаза сверкают, губы плотно сжаты, во взгляде ненависть. Лорд медленно подходит, смотрит на сидящую на полу меня, на журнал, на браслет. Мрачная усмешка. Наверное, так усмехается дьявол, отправляя грешника в ад. Или маньяк, точно знающий, какими способами будет убивать. Вот только меня не убьют, и я почему-то это знаю. «Значит, любишь читать?» Носком сапога владелец замка отшвыривает книгу, затем, резко нагнувшись, хватает журнал. Выпрямляется и несколько мгновений мрачно читает, чтобы произнести глухим, отстраненным голосом. «Ты слишком плохо на меня влияешь, Ким. Слишком». Ты начала это там, в лесах Аляски. А я надеялся, что сумею остановить изменения, заполучив тебя. Но все не так. Ты убиваешь меня, Ким. Меня не интересуют его слова, я просто хочу знать. Что это? Указываю на книгу. Что вот это такое? Взгляд сверху вниз, пугающий своей решимостью взгляд и произнесенный с издевательской усмешкой. признак моей слабости, мисс Блэкмор. Но могу заверить, подобное более не повторится. И мне становится страшно. Ты сняла браслет. Желтые глаза загораются жутким внутренним светом. Схожу с ума, да? Глаза ведь не могут светиться. Это просто нереально. А потом мне вспомнилось упавшее от одного удара дерево. Страшно. И эта запись... Я ничего не понимала, я уже просто ничего не понимала, но решила, что иногда лучше просто довериться интуиции. А интуиция говорит, что мне за непослушание сейчас сделают больно. Очень больно. Спрятаться. Просто спрятаться и бежать при первой возможности. Я нервно улыбнулась и произнесла. «Простите, а вот там что написано?» Мой указательный палец был направлен на окно. Лорд Сонхит быстро как-то по-звериному повернулся. Ким Блэкмор юркнула под кровать. «Глупо, да? Ничего подобного. Эта туша сюда точно не пролезет. А мне сейчас очень хотелось, чтобы он не смог до меня добраться. Боюсь, просто до ужаса боюсь его». Маневр был замечен, и, забившись в дальний угол, я услышала. «Ким, вылезай!» «Очередной приказ, да?» «Сэр Сонхит! «Залезайте!» – рявкнула я в ответ. Кровать была дубовая, старинная, массивная и надежная. Одни ножки, как ствол молодого дерева, каждая. Так что у меня было время переждать, пока у психа в Северной Шотландии приступ пройдет. Это я так думала. В следующее мгновение раздался жуткий треск, и кровать... вся была вырвана с корнем. В смысле, со шметками деревянного пола, к которому оказалась приколочена. И всей этой махиной сэр Сонхит с размаху запустил об стену. Стук, грохот, облако пыли, мои расширившиеся от ужаса глаза, и было чему ужаснуться, пиджак, рубашка и даже галстук сэра-психа были разорваны, причем его собственной заметно вздувшейся мускулатурой. Костюм Бэтмена посрамлен. «За что вы так с кроватью?» Я не знала, как у меня хватало сил говорить. И монстр несколько растерялся, глянул на меня, на кровать и ответил. «Она мешала». И странная растерянность, которая, впрочем, исчезла мгновенно, и чудовище прорычало. «Ким!» Голос, от которого затряслись стекла, и активировались мои убегательные способности. Я рванула к двери, распахнула, выскочила в коридор, закрыла, заметив, что в замке ключ еще и заперла на один оборот. «Ким!» — грозный рык. С чистой совестью провернула ключ еще раз, запирая уже на два оборота, и побежала к лестнице, придерживая край ночнушки. Едва успела добежать, позади раздался грохот. Обернувшись, увидела, как выбитая монстром дверь валится на пол. Сонхит медленно вышел из комнаты и остановился, рассмотрев меня в конце коридора. На жестоком лице медленно расползалась какая-то хищная ухмылка. Сияние его глаз стало интенсивнее, остатки рубашки лохмотьями опадали с увеличившегося торса. Зверь выбрался из клетки. В ужасе делаю шаг к лестнице. Сонхит встряхнулся, как волк, и я услышала глухое, пробирающее до костей рычание. Сошла ли я с ума, не знаю. Зато давно и всем известно, лучше быть живой и сумасшедшей, чем наоборот. И я помчалась прочь. С диким визгом сбежала по ступеням, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Чуть не споткнулась, но добралась до конца лестницы, обернулась и увидела, как громадный разъяренный мужчина спрыгивает со второго этажа прямо в холл. Яркие солнечные лучи осветили его фигуру, словно для того, чтобы я запомнила и так незабываемый миг, когда сэр Сонхит совершает свободное падение... дабы приземлиться на обе ноги и почти сразу выпрямившись с насмешкой посмотреть на застывшую меня. Я едва устояла. Страх? Да у меня просто дикий ужас при виде такой стремительной мощи. Дикий, панический ужас. Потому что все это хуже, чем в кошмаре. «Ты!» — начинаю с крика, завершаю хриплым шепотом. «Не приближайся ко мне!» «Глюк!» Кривая усмешка становится шире, и монстр делает шаг. От него до меня шагов 7. От меня до входной двери примерно 30. Ваш выбор, мисс Блэкмор. Время кончилось. Лорд совершает еще один плавный шаг. «Не смей!» – простонала я, пытаясь удержаться на ногах. С хрустом размяв шею, шотландский монстр усмехнулся и... Еще шаг. Глаза светятся. Жестокая кривая улыбка на губах. Вот это и так пугало, но тут он просто медленно, не отрывая от меня взгляда, облизнул губы. И этот красноречивый, алчный жест снес все мои барьеры, все стены, весь контроль разума над ситуацией. Я рванула к двери на ходу, опрокидывая столик для корреспонденции. Сорвала со стены картину, запустила в оторопевшего владельца замка, рывком выдрала чучело оленей головы, тоже бросила, не долетела. А кто-то продолжал стоять с огромными от удивления глазами, явно не ожидая актов вандализма по отношению к собственному замку. «Что?» – тяжело дыша спросила я. Тихо простонав, Сонхейт сообщил. «Этой картине больше 100 лет». «Было». Посмотрела на сносное изображение вроде как этого замка, над которым облаками изображалась голова оскаленного волка. «Мазня бездарная!» — сообщила я. Мне стало стыдно. Да. Ровно до грозного рыка. «Убью, женщина!» Больше никаких сантиментов. Я бросилась к двери. Я помчалась к ней со всех ног. Но тень метнулась справа, и через мгновение я осознала, что бегу к монстру в радостно распахнутые объятия. Попыталась остановиться, поскользнулась и упала, со всего размаха сев на пол. «Больно!» Скривилась, но плакать не стала, ни до слез. На меня медленно надвигался лорд-маньяк. Пытаюсь отползти и понимаю, что он медлит, лишь пока я на полу, стоит подняться, нападет. «Сэр Сонхейт», — простонала перепуганная я. «В гостиной перед камином, в спальне моей или в ванной, расклад не изменился, но ты можешь выбрать 4-й вариант, Ким». «О чем он?» И все равно спрашиваю, отползая до головы убиенного оленя. «Какой?» Он подошел, чуть наклонился ко мне и прошептал. «Везде». Я замерла. А практически рядом бесхозное рогатое чучело имелось. Моя рука нащупала рог, сжала. Интуиция приняла решение сражаться до последнего. Разум молчал, ему было страшно, очень. «Не смей!» — рыча произнес ужас Шотландии. И я запустила в него чучелом, старательно целясь в живот. Хоть бы рога были острые. Задела, и на мгновение лорд согнулся. Мне больше не требовалось. Подскочив, я бросилась бежать вверх по лестнице. До верха не добежала, настиг и перехватил поперек живота. Начала вырываться, ударила ногами, выпустил. Почти на четвереньках добралась до верха, поднялась, рванула по коридору вперед, по пути пытаясь открыть хоть какую-нибудь дверь. Страшный шотландский зверь оклемался быстро, и не успела я подбежать к 5-й по счету, как меня снова схватили, чтобы прижать к двери могучим телом. «Еще не весь», — шепчет монстр, сжимая руками мою талию, а затем сильные пальцы скользят ниже. «Что? Не могу понять, что сейчас сильнее, страх или досада от того, что я так быстро попалась?» «Еще не весь замок разнесли», — тихий хриплый смех. «Продолжим?» Ему смешно. Отталкиваюсь от двери, разворачиваюсь и, вскинув голову, возмущенно смотрю на монстра. И все меняется. На лице судорога ярости, прикосновение болезненное, в глазах злость и рык. «Отвернись!» Замерла, страшно даже дышать. И все так же смотрю в потемневшие янтарные глаза. «Я сказал! Отвернись!» Рык сотрясает стекла. Слышно, как они задрожали в рамах. И я дрожу, я вся дрожу и не могу сдержаться. Страшно, да, но все равно смотрю. Смотрю, не отрываясь. «Я Альфа!» — вдруг прорычал монстр. «Ты! Женщина! Ты подчиняешься!» Но я смотрела на него, как кролик на удава. Не в силах отвести глаз. Без возможности пошевелиться. Просто страшно. Очень страшно. Удар. Я скорее почувствовала, как метнулся его кулак, а после услышала грохот упавшей двери. И все равно смотрела, смотрела, не отрываясь, не знаю почему. Смотрела, когда схватил, за горло и больно, когда протащил через всю комнату, когда швырнул на постель. Смотрела, пытаясь закричать и понимая, что не могу издать ни звука, желая убежать и осознавая, что не в состоянии даже пошевелиться. Щелкнула пряжка ремня, выпуская на волю не только звериный дух, но и что-то значительно более жуткое. «Что вы делаете?» – прошептала я, пытаясь отползти подальше. Он не ответил. Зарычал, заметив мою попытку отползти, схватил за ногу, дернул, возвращая на прежнее место. Ночная рубашка от подобного задралась почти до неприличия. Но одернуть ее Сонхит не позволил, перехватив обе мои руки. Замер на мгновение, как-то жадно глядя на мое лицо, затем начал опускаться. Перехватил мои запястья одной рукой, завел их за голову, пригвождая к покрывалу, а затем его правая рука прикоснулась к моим губам. Это было так жутко. Огромный мужчина, склонившийся надо мной, его рука, сжимающая мои запястья, его вторая ладонь, очерчивающая мои губы, спускающаяся по подбородку, скользящая по груди, ласкающая живот, следующая ниже, по бедру, вторгающаяся между... Я, как завороженная, следила за каждым его действием. Ощущала каждое прикосновение и даже не дышала. Ровно до тех пор, как Сонхит, не гнушаясь использовать силу, раздвинул мне ноги. «Нет!» — вскрикнула я, отчаянно пытаясь вырваться. Усмешка. Жестокое и полное осознание как собственной невероятной силы, так и моего абсолютного бессилия. Мой порыв он переждал, надавив коленом на одну ногу и удержав рукой вторую. Он дерево свалил, что ему стоило меня сдержать? Да ничего, по сути. И когда я выбилась из сил, рука сэра Сонхида соскользнула на внутреннюю сторону бедра, выписывая странные узоры. «Не надо, пожалуйста», — попросила я. «Я бы не тронул», — хриплый злой голос, «но ты посмела нарушить мой приказ, су... женщина! Ты смеешь проявлять непослушание!» И он мягко опустился между моими ногами. Меня трясло, просто трясло, даже говорить не могла, как ступор. Все, на что я оказалась способна, только смотреть. И чувствовать, как его рука гладит мои ноги, задирая ночную рубашку выше, как вторгается между ними, чуть поглаживая, и проникает одним пальцем внутрь. Я дернулась, застонала, да заскулила почти, предприняв еще одну наивную попытку вырваться, и замерла, увидев, как расползается хищная улыбка на его губах. Ему нравилось. Он кайф ловил от моего сопротивления, он упивался им. «Ублюдок!» – прошептала я. Остановился. Затем подался ко мне и прошипел. «Следи за своим языком, женщина!» «Грёбаный ублюдок!» – сорвалась на крик я. «Садист!» – и его холодное. «Что?» «Садист!» Я попыталась вырваться, все равно попыталась, даже прекрасно понимая, что шансов нет. «Тебе же нравится боль причинять! Ты удовольствие получаешь!» Сонхит мягко прикоснулся к моему животу, осторожно погладил и совершенно спокойно ответил. «Нет, я получаю удовольствие, потому что прикасаюсь к тебе. Твоя боль мне неприятна, но ты раз за разом игнорируешь приказы. Я вынужден показать, что могу наказывать». Перед глазами снова видение упавшего дерева. «Не можешь!» – уверенно сказала я. «Убить в состоянии, с наказанием не получится. Прямое доказательство тому дерева, кровать и дверь». Рука владельца замка плавно покинула мое тело. В следующее мгновение он вошел в меня резким движением, весь. И полное наслаждение стон смешался с моим болезненным всхлипом. Мне было больно. Мне было обидно до слез. Мне было мерзко от всей этой ситуации. Я дернулась, пытаясь ослабить степень проникновения. По ногам как судорога, а Сонхит медленно вышел, чтобы жестоко ударить вновь. Я закричала. Он победно улыбнулся. Затем лег на меня, лишая возможности нормально дышать, жадно лизнул мою шею и хрипло произнес. «Альфе запрещено смотреть в глаза». Это закон. Не всегда, но в некоторые моменты подобное поведение вызывает неконтролируемую агрессию. Я могу ударить, причинить вред, а ты никак не желаешь это осознать. «Да пошел ты!» – задыхаясь от его тяжести, просипела я. Усмехнулся. Медленно вышел, а потом жестоко ударил вновь. Я закричала. По щекам потекли слезы, рыдания сотрясали вслед за судорогой боли, а едва мой крик стих, маньяк произнес. «Неуважение к Альфе жестоко карается. Всегда жестоко, Ким. Проще наказать, чем петь погребальные песни. В моем мире жестокие законы, Ким. Но с Альфой нельзя иначе. Мы слишком сильные, и потому живем отдельно, в замках, а не со всей стаей». «Господи, помоги», – простонала я, – «просто не веря, что все это происходит со мной. Не веря, что я все это слышу. За что мне это? Вот за что?» Еще один болезненный удар. И снова я не сдержала крик, чтобы услышать. «Слово Альфы – закон!» На этом моя выдержка закончилась, и я просто заорала. «Это что, гребаное обучение законодательству?» И три болезненных, словно разрывающих все внутри удара. «Это не любовь. Это даже не секс. Насилие в чистейшем его проявлении. А самое противное – рожа насильника, который делал вид, что не хочет причинять мне боль. Что просто учит жизни. Урод!» Я, не сдерживая слез, отвернулась, чтобы не видеть этот немигающий взгляд. И стоило мне отвернуться, как Сонхит хрипло прошептал, покусывая мочку уха. «Откроешь глаза – выпущу зверя. Шевельнешься – выпущу зверя. Попытаешься сопротивляться – выпущу зверя и больше не буду его сдерживать». Я вздрогнула, а жадно целующий мою шею монстр прошептал: «Стонать можно, я не против». После подобного я просто окаменела, затем молча закрыла глаза. Видеть его не хочу. Треск ткани, ощущение воздуха всей кожей и теплое дыхание на моей груди. Теплое, согревающее, затем легкое касание языком и следом осторожный, нежный поцелуй. Если бы у меня были открыты глаза, сейчас они стали бы круглыми от удивления. Маньяки так не целуют. Сонхий целовал, нежно лаская, бережно поглаживая, делая кожу очень чувствительной. Теплое дыхание, осторожное прикосновение губами, влажным языком. Затем он легко подул, заставляя ощутить холодок, и снова теплое дыхание согрело кожу. «Слушайте, что вы?» – он зарычал, глухо, но очень натурально, заставляя сжаться от страха и просто молчать. И я замолчала. Нежные губы медленно перешли к ласкам второй груди, доверив правую нежным поглаживанием огромной руки монстра. И я лежу, не шевелясь, не открывая глаз, слыша его тяжелое хриплое дыхание, ощущая, как он пульсирует там, внизу, словно едва сдерживается, и в то же время чувствуя грудью каждое прикосновение, каждое касание. Очень мягко он вышел из меня, смещая поцелуи ниже груди, и теперь обе его ладони, освободив мои руки, ласкали грудь, перекатывая между пальцами бережно, чувственно, нежно, а губы вырисовывали странные узоры на моем животе, спускаясь все ниже. Какой-то безумный, бездумный танец на моем животе, с поцелуями от одной выступающей кости бедра, зацелованной сверху донизу до другой, с цепочкой поцелуев через весь живот. Это было еще терпимо. Но когда Сонхит прижался щекой к моему животу, жадно вдыхая, потерся, я не выдержала. «Хватит!» Дернулась, приподнялась и замерла. Едва его левая рука вдруг начала стремительно покрываться шерстью и обрастать мускулатурой, а ногти заметно увеличились, становясь острыми когтями. Молча легла обратно и закрыла глаза. «Пусть меня и дальше насилуют, но хотя бы живой останусь». «Умная девочка!» С хриплой усмешкой прошептал Сонхейт. «Плохой монстр!» – мрачно сказала я. Монстр хмыкнул, а затем лизнул языком там, где я совсем не ожидала. Мой вскрик и очередная попытка встать. «Очень плохой!» – пригвождая меня лапой обратно, с насмешкой ответил лорд. Вынужденная снова лечь, я молча стерпела, когда он согнул мне ноги в коленях, лаская языком и губами внутреннюю поверхность бедер. И даже когда о ноги терся головой. Странно, но почему-то приятно, как будто какая-то степень доверия. Я стерпела и это, молча сжимая кулаки и зажмурив глаза. Я могла выдержать даже то, что вся грудь была напряжена и словно требовала прикосновений, а кожа на бедрах уже, казалось, притягивала всю кровь из организма, тяжелее нагреваясь. Да я все бы вытерпела, но когда его язык сделал это снова... «Нет!» Я дернулась. «Не надо! Не...» Еще одно прикосновение, сверху донизу и обратно, вторгаясь между складками, касаясь чего-то, что отозвалось в тот же миг, захват его губами, чтобы снова лизнуть языком. «О, Господи!» — я дернулась, наплевав на все угрозы. Ему не составило труда удержать меня в том же положении, а стоило мне прекратить сопротивление, проклятый язык сделал это снова. «Что вы делаете?» — срывающимся голосом вскрикнула я. «Что вы...» И снова, с таким упоением и голодным рычанием, и как-то пособственнически, и жадно, так жадно, как зверь, и против моей воли вырывается стон, и еще один, когда лорд захватывает чувствительный кусочек губами, чуть-чуть сжимает, чтобы снова пройтись всем языком. Тело выгнулось дугой, пальцы сжали покрывало, дыхание сбилось, а неумолимый сэр Сонхит изменил тактику, вновь целуя лишь бедра. И что-то внутри меня стонет от разочарования, стонет безмолвно, но очень горестно, а он... Легкие дразнящие поцелуи, я снова чувствую его лицо, щеку, которую он потерся о мои ноги, пальцы, осторожно подбирающиеся туда, где только что касался язык. И снова дыхание. Горячее дыхание там, где все пульсировало от желания. Легкое дуновение, как издевка над распаленной кожей. И потянувшись, Сонхит снова коснулся губами моей груди. Я не сдержала стон разочарования. Хотела бы, но не смогла, и он прозвучал в темной комнате, вырвавшись сквозь крепко стиснутые зубы. «Моя!» — хрипло прошептал монстр, накрывая мои губы стремительным страстным поцелуем. Когда его бесстыдный язык разжал мои губы и вторгнулся глубже, я дернулась снова, пытаясь вырваться. И попала в крепкие объятия. Сонхит перевернулся на бок, прижимая к себе и целуя так, что голова начала кружиться сразу, а мысли... Мыслей не было. Было ощущение влажности и голода внизу живота, и оно становилось только сильнее. Стоило лорду коснуться языком моего языка или прикусить мне нижнюю губу. Кровь стучит в висках, чувствую себя в его объятиях маленькой, слабой, беззащитной и умопомрачительно желанной. На сопротивление сил нет совершенно, а чувствительный участок кожи просто очень хотел, чтобы его снова приласкали, хоть чуть-чуть. И все страстные поцелуи, прикосновения к груди, бедрам, все это казалось фоном к стремительно нарастающему желанию прикосновений именно там, в том самом месте. Рывок. Я оказалась на животе, а остатки ночной рубашки спланировали на пол. И почти сразу его губы на коже. Прикосновение его лица от плечи ниже, ласковые покусывания пониже спины и скользнувшая между бедрами ладонь. Самый потрясающий массаж в моей жизни. «Нравится?» — хриплый шепот и цепочка поцелуев вдоль позвоночника. «Нет!» Безбожно лгу, подаваясь навстречу его пальцам. «Нет?» И он касается там. Мой стон оглашает всю комнату, но мне уже все равно. И когда он начинает поглаживать там, так осторожно скользя пальцами, я забываю обо всем. Я больше не слышу себя, его, мир вокруг. Ничего нет. Есть только островок, которому так нужны прикосновения. Просто жизненно необходимы. А сэр, подлая коварная сволочь, самым жестоким образом убрал руку. Я чуть не взвыла, и взвыла бы, не ощутить тяжесть его тела на себе. А когда почувствовала, разом вспомнила, где я, что происходит, и тот факт, что меня самым жестоким и бессовестным образом насилуют. «Расслабься!» Тихий приказ и чуть прикусившие плечо зубы. Тяжело дышу, пытаясь прийти в себя, и со всей силы сжимаю ноги. Тихий смех и насмешливая. «Плохая девочка Кейми». «Подлый монстр!» – прошипела я. Снова смех, и, целуя мою шею, Сонхит прошептал. «Покричи для меня, Ким». И его рука вновь скользит туда, где я совершенно беспомощна перед ее прикосновениями. Она скользит по бедрам, между ними, и я невольно раздвигаю ноги, позволяя протиснуться дальше. Мое поражение и моя победа одновременно, мое наказание и мое удовольствие, мое падение и мой чувственный полет. А Сонхит снова сводит с ума, дразнит, покусывает плечи, спину и наполняет страстью, продолжая ласкать. и в какой-то момент я слышу вскрик. Свой полный наслаждения голос и его хриплый шепот. «Моя Ким!» И он сжал меня пальцами, взрывая мой мир, взрывая всю меня, наполняя пространство моими стонами. «Господи, я умерла. Меня больше нет. Ничего больше нет, только сладкая судорога по всем мышцам и рука того, кто вообще превосходством в силе воспользовался. Боже, не могу его винить за это. Может, потом, а сейчас нет ни сил, ни желания. Мне никогда не было так хорошо». И я лежала, расслабленная, потерянная, обессиленная, а кое-кто сильнее раздвинул мне ноги. «Нет», — простонала я. «Да», — прошептал сэр Сонхейт, устраиваясь самым недвусмысленным образом. «Ладно», — смирилась я с неизбежным. «Мне уже все равно, что вы там будете делать». «Поспорим?» — насмешливый вопрос нависшего надо мной мужчины. «На что?» «К чему вообще этот спор? Я в нирване, и мне здесь хорошо». Его губы заскользили по плечам. «Если ты вновь покричишь для меня, будешь ужинать со мной. Если же сумеешь сдержаться, я тебя отпущу». Приподнявшись, недоверчиво взглянула на него и получила рык. «Альфе запрещено смотреть в глаза!» Снова легла, уткнувшись в покрывало. Нежного и умелого мужчины надо мной больше не было. Был зверь, имеющий склонность к обучению альфовскому законодательству. Очень страшный зверь. «А мне будет больно?» – тихо спросила я. Некоторое время Сонхит молчал, затем хрипло произнес. «Нет». «То есть, если я промолчу, отпустите?» «С другой стороны, а как он сможет меня здесь удерживать? Рано или поздно меня все равно найдут». «Да!» И рык в голосе. «Идет», — выдохнула я. Коварная длань снова потянулась к чувствительному местечку. Одна проблема. Там уже никто ничего не хотел. Там уже всем было хорошо. И теперь скольжение пальцев казалось досадной неприятностью, но не более. И, недовольно скривившись, я решила, что так и быть. Отплачу сэру Сонхиду за удовольствие, а после пусть держит слово». Нужно просто запастись терпением. Но всего через несколько минут с ужасом поняла, что мне снова становится очень жарко. Там, и томительное ожидание охватывает все сильнее. «Не надо так делать», — выгибаясь, как кошка, попросила со стоном. Его зубы на мягкой части моего тела и хриплое. «Нельзя указывать Альфе Ким». Неожиданно понимая, что меня возбуждает его голос, и его слова, и даже властность. Хотя меня сейчас все возбуждает. И его покусывание моей попы, и ладонь, и пальцы, вновь танцующие там, где каждое прикосновение становилось фатальным для моей выдержки. «Так нечестно», — простонала я. «Осознаю, что в этой игре мне не победить, и меняю тактику». «А как же основное действо?» Его большой палец медленно проникает в меня. «Сжимаюсь. Помню, что там больно. Но он скользит все глубже, а боли нет. Есть только удовольствие, какая-то его новая, более глубокая грань». «Да, я об этом», — начинаю задыхаться. «Только классический секс предполагает несколько иное орудие проникновения». «Надеешься, что классика даст тебе шанс безмолвствовать?» «Ошибочное предположение, Ким, весьма ошибочное». Он вынимает палец, в последний раз касаясь чувствительного места, и устраивается между моими ногами. Жутковато немного, учитывая, как больно он умеет делать. Жутко, страшно, но почему-то все тело охвачено трепетом предвкушения. В сочетании с мыслями «Я тебя сделаю, монстр бесстыжий!» Упоительное ощущение. Он приподнял меня, поглаживая бедра, затем придвинулся ближе. «Готово?» Я чувствую его прикосновение к самому краю запретного. «Я войду осторожно, Ким. Будет неприятно, скажи». «Неприятно!» — воскликнула я. «Правда?» — насмешливый тон, и он скользнул туда, где недавно танцевали пальцы, чтобы начать осторожно и дразняще поглаживать. Я взвыла. И уже собиралась напомнить о планах по классическому сексу, как Сонхит перешел к действиям, войдя внутрь медленно, осторожно наполняя меня собой. И так же медленно он входит глубже, пробуждая во мне какое-то первобытное чувство покорности. Я замерла, не желая даже пошевелиться, чтобы не потерять и частички этого волнующего проникновения, ощущая его так глубоко, что казалось, сейчас задохнусь и едва сдерживая стоны. Застонал он. Низкий, почти утробный стон. Едва Сонхейт оказался во мне весь, до самого конца, растянув всю меня до невозможности дышать и доведя до какого-то полуобморочного состояния, в котором кружилась голова, а все тело наполнилось легкостью. «Больно?» — хриплый вопрос. «Нет, я едва дышала, совсем нет. Моя Ким». Тихий шепот и первое движение. Я застонала, ощущая, как он скользит во мне, и стон стал громче, с первым ударом внутри, от которого странное чувство, как круги на воде, начало растекаться по телу. И ко мне пришло неожиданное осознание, что в этой игре проще проиграть, чем сдержаться. А он медленно, заставляя чувствовать каждое движение, снова вышел, почти весь, и уже значительно резче ворвался вновь, ударяя в ту самую безумно чувствительную точку, что сотрясало все мое тело волнами новых ощущений. Я вскрикнула, протяжно застонала и снова замерла в ожидании. «Еще?» Сам едва дышит, а все пытается выглядеть невозмутимым. Я прижалась к нему бедрами, задохнулась от ощущений, но, услышав его стон, ехидно прошептала. «Нет, сэр Сонхейт, я думаю, достаточно». «О, мисс Блэкмор!» Еще один удар и, переждав мой полный наслаждения, стон. «Мы только начали, и вам полагается просить добавки». «Ну что вы!» Я едва дышала. «Не знаю, как вы, а моя трапеза началась с десерта, так что...» Три коротких быстрых удара. Мой вопль, о господи! И я вся дрожу, совсем немного не дойдя до разрядки. А сволочь шотландская ехидно интересуется. «Еще, мисс Блэкмор?» Остатки гордости, не желая позорно капитулировать, изрекают. «Спасибо, больше не хочется». Сонхейт замирает, его руки скользят по моей спине, властно спускаются на талию, плавно захватывают бедра, и я слышу уверенное: «Умолять будешь, Ким». «Я бы не была так в этом уверена. Как вас там?» «Гайард», — прозвучало хриплое, но все равно насмешливое. «Гайард Сонхейт, альфа стаи Северных гор. Приятно познакомиться, мисс Блэкмор». «Хорошенькое знакомство», — не сдержалась я. «О, вы правы». Он вновь медленно покидает мое тело. Это восхитительно близкое, и я бы даже сказал глубокое и всепроникающее знакомство, которое я намерен завершить вашим поражением, мисс Блэкмор. И совсем хрипло: «Покричи для меня, Ким». Предвкушение сводит с ума, опьяняет, лишает разума и чувств, оставляя лишь нетерпение, а он все медлит, поглаживая мои бедра. И когда я расслабляюсь, стремительно врывается до самого конца. Крик! Мой! И снова толчок, чтобы вновь сорвать полувскрик, полустон с моих губ. И снова в каком-то безумном, нарастающем ритме, в котором я теряю связь с реальностью, в котором мои крики оглушают меня саму, в котором кровь взрывается ослепительными искорками удовольствия, заставляя гореть все тело. И я умираю. Меня трясет в агонии. Меня переполняет ощущение легкости, почти невесомости, и окончательно губит сдержанный стон Сонхейда и его последнее резкое движение. И падая, обессилев на покрывало, я понимаю, что тот маленький чувствительный участок моего тела – такая мелочь в сравнении с тем, что может дать открытие новых потаенных пространств. А еще я осознаю, что упавший рядом и почти сразу притянувший меня к себе мужчина стал моим первым, самым первым в жизни. И жаль, конечно, что псих и маньяк, но, боже мой, наш первый раз искупает многое. А потом я вспоминаю страшное. «Ты!» — голос падает до шепота. Развернувшись, смотрю в его янтарные, совершенно обычные глаза и завершаю фразу: «Ты не предохранялся!» «Нет!» — он зарылся носом в мои волосы, глубоко вздохнул и прошептал: Твой запах, твой сводящий с ума запах, Ким. Моя Ким. Подавив желание прильнуть к нему всем телом, медленно повторяю. Вы не предохранялись, сэр Сонхейт. И получаю невероятный ответ. Мне это известно, леди Сонхейт. Затем он целует мои волосы, резко встает. Потянувшись всем мускулистым телом, с улыбкой смотрит на меня, застегивает брюки, которые так и не снимал, и молча выходит из комнаты. А я остаюсь одна, совершенно голая, на постели в незнакомой комнате, в неизвестном замке, еще не остывшая после всего, что со мной сотворил этот псих шотландский, а самое главное, как он меня назвал. Шелест ткани, и Сонхит вернулся с простыней, подошел к кровати, протянул мне руку, неловко прикрывшись руками, напряженно спрашиваю. «Это что вы сейчас имели в виду?» «Руку, Ким», — вместо ответа на вопрос произносит он. «Не дам». И вижу, как загораются желтым его глаза. «Зря!» — рыкнул Сонхейт. Рывок, и он, обхватив лодыжку, подтащил меня к краю постели. Еще одно резкое движение меня поставили на ноги, чтобы перекинуть через плечо. Я попыталась вырваться и получила по мягкому месту увесистый шлепок. «Слово Альфы — закон, леди Сонхейт», — мрачно произнес лорд. «Ему не противоречат. Ему подчиняются, мгновенно, не задумываясь, не возражая, не допуская даже мысли о возражениях. И, выйдя из комнаты с выбитой дверью, где мы только что были вместе, Сонхейт понес меня по коридору вглубь замка, вспоминая, что обещала ему ужин. И еще что вечером должны прибыть Тед и Стив. Нам ехать нужно, доделать заказ и возвращаться домой. Но вместо этого я проиграла ужин. Одного не могу понять. Говорить, вися вниз головой, оказалось не очень удобно. Почему вы меня так назвали? Как? Не испытывая ни малейшего напряжения, лорд сбежал по лестнице вверх. Так, как назвали. Я не хотела уточнять. Ответ был невероятен. «Альфа ни перед кем не отчитывается». Дойдя до конца лестницы, Сонхейт свернул вправо, толкнул массивные двустворчатые двери, вошел, торопливо прошел через две комнаты, и я полетела на кровать. Огромную, мягкую настолько, что меня еще дважды на матрасе подбросило, после чего покрывало взметнулось, чтобы опасть на меня, и лорд с нежностью приказал. «Спи». «Ничего не понимаю». «Знаете, я попыталась встать, я не хочу», и... Тьма накрыла пеленой. И в этой уносящей в сновидение мгле я так отчетливо ощутила его нежные руки, его губы, прикасающиеся к моим, и, цепляясь за остатки осознанности, расслышала тихий стон и сокрушенное. «Ты делаешь меня слабым. Плохо, Ким. Очень плохо».